Исключение означает, что одно из состояний «я» наделено гораздо большей энергией, чем другие, и берет верх независимо от их стараний. В группах наиболее отчетливо и драматично это проявляется у религиозных и политических фанатиков, когда возбужденный родитель захватывает все возможности окончательного проявления, кроме отдельных подсознательных пропусков, и подавляет ребенка и взрослого, впрочем, как и всех остальных членов группы. В меньшей степени это наблюдается у больных компенсированной шизофренией, когда родитель берет верх и исключает плохого или безответственного ребенка и неэффективного, наделенного слабой энергией взрослого, чтобы не попасть в психолечебницу или в кабинет шоковой терапии. Наблюдается это и в реальных ситуациях детства, когда ребенок предоставлен сам себе и своей изобретательности, при условии, что не проявляет ее в присутствии родителей. Нормальный тип исключения встречается у хорошо организованных личностей, когда одно состояние «я» берет верх с согласия остальных. Например, в рабочее время ребенок и родитель предоставляют возможность действовать взрослому. В обмен на это сотрудничество ребенку предоставляется верховодить на вечеринках, а родителю в подобающих случаях, например, на заседаниях родительского комитета. Объединение означает, что все три состояния «я» проявляют себя одновременно, как бывает в профессии артиста или в профессиональном общении. Хорошие примеры окончательного проявления – голос и поза. Голос особенно важен при выявлении компромиссов. Так многие женщины говорят совершенно разумные вещи голосом маленькой девочки, но уверенным тоном. Здесь мы наблюдаем компромисс между родителем, говорящим «не вырастай», взрослым, предлагающим совет, и ребенком, которому нравится быть защищенным. Это можно назвать «ребенок, запрограммированный взрослым» или «не по летам развитой ребенок». Многие мужчины говорят разумные вещи взрослым голосом, которому не хватает уверенности. В этом случае родитель говорит «кем ты себя считаешь?» Ребенок «я хочу показаться», а взрослый «у меня есть кое-что, что ты можешь попробовать». Такой случай можно назвать «взрослый, запрограммированный ребенком». Ребенок, запрограммированный родителем, «мама так говорила», и родитель, запрограммированный взрослым, «делай так, а не иначе», он тоже достаточно распространен.